Когда лекции закончились, они встретились в крошечном кафе «Два бегемота» неподалеку от университета. На входе висела фотография владельцев. Судя по всему, братьев, и Артуру хватило одного взгляда, чтобы понять, как родилось название кафе. Он сразу почувствовал симпатию к этим мордастым улыбчивым ребятам, которым не откажешь в самоиронии. Здесь витал кофейный аромат, сдобренный чем-то сладким, отчего тянуло закрыть глаза и облизнуться. И, конечно, изо всех углов небольшого заведения выглядывали бодрые разноцветные бегемотики, то в тельняшках, то в банданах, а один был даже в байкерском шлеме. «Неужели гоняют?» — удивился Артур, оглянувшись на фотографию. «Лихие толстячки». «И порция у вас для бегемотиков?» — спросил он, поравнявшись со стойкой, за которой добродушно расплылся в улыбке тоже не худенький бармен. «А то!» — откликнулся он. «Некоторые одну на двоих берут, но большинство в одиночку справляется». Артур нашел взглядом Лизу и указал подбородком. «Пока мы поговорим, не беспокойте». И хотя Логов не размахивал корочкой, но нисколько не сомневался, что его слова примут к сведению и официант к ним не полезет. Почему-то люди всегда выполняли его распоряжение, и он воспринимал это как естественное положение вещей. Разве могло быть иначе? Лиза уже дожидалась их за столиком, как они и договорились во время звонка Логова. Как и все вокруг, листала ленту, и Артуру пришлось попросить ее отложить телефон. Сашку она не узнала, он сразу это понял. И к лучшему. Пусть останется его козырем в рукаве. Ей казалось, она сделала все, чтобы мать не пронюхала о вписке. Даже камеры слежения на участке и в доме заранее отключила. Артур чуть не выругался, когда Лиза призналась в этом. Хорошо, хоть Сашка успела сказать, что в телефоне юной хозяйки дома должна остаться запись, а если повезет, то не одна. «Какие еще записи?» Лиза Прохоренко смотрела на Логова, как на завоевателя, собирающегося уничтожить ее дом. У ее матери был совсем другой взгляд, хотя столь же прямой. Вообще они были похожи, только Лиза выглядела крупнее, и лицо у нее было круглее и миловиднее. В ней ощущалось кипение жизни, внутренние соки так и бурлили, заставляя глаза светиться радостью, а прозрачная кожа сияла юностью. Вряд ли эта девочка баловалась какой-то дурью. Если только на той вписке. Сейчас ее взгляд стал настороженным. Даже если ей нечего было опасаться, беседа со следователем заставляла ее нервничать, как любого нормального человека. «Ты же понимаешь, что я вправе изъять твой телефон в интересах дела. А у вас ордер есть?» Лиза вскинула голову, и Артур увидел тонкий шрам снизу на подбородке. Но слишком давний, он не мог иметь отношения к делу. Если только косвенное, след которого тянулся из прошлого. Он казался таким трогательным, этот шрамчик, что вызывал сострадание к его обладательнице. Так и хотелось погладить его пальцем. «Уж поверь, мне доставят его через полчаса», — улыбнулся Артур, чувствуя себя волком, загнавшим овечку в темный угол. «А в эти полчаса я с тебя глаз не спущу». «Досмотрите, пожалуйста». Она с силой толкнула телефон к Артуру, и тот прокатился по гладкой крышке стола. «Вы извращенец, что ли?» «Спокойней, девушка», — посоветовал он добродушно. «Не надо выводить меня. Я как эти бегемотики. Милый парень». Она презрительно фыркнула. «Парень! Но только до поры до времени». Любой бегемот может разъяриться так, что растопчет и не заметит. «Вы не похожи на бегемота», — заметила Лиза уже другим тоном. Артур вздохнул. «Но и на парня не похож. Ты ведь это подумала?» «Ну, вы же взрослый, правильно?» «Ты хотела сказать старый?» «Не, ну почему? Многим девочкам нравятся взрослые мужчины». «Но ты не из таких». «Не из таких», — подтвердила она и перевела взгляд на Сашку. «Мне вообще парни не нравятся». Хотя они еще ничего не заказывали, Саша издала такой звук, будто подавилась чем-то, и вскочила. «Пойду я выпью чего-нибудь». «Пойди, пойди», — разрешил Логов. «А мы с Елизаветой пообщаемся по душам». Но по выражению ее лица понял, что общаться с ним ей хочется меньше всего. «Выбирать не приходится, девочка», — мысленно посочувствовал он. «На сегодняшний день я твоя судьба». Артур знал, как ненавидели его те, из кого на допросах он вынимал душу. И особенно за то, что в первую минуту этот следователь казался просто душкой, особенно на фоне нахального поливца или жестокого Овчинникова. Его оперативники знали свое дело и давно уже разыгрывали партию допрос с пристрастием, как по нотам. После общения с ними Логов являлся не просто добрым полицейским, а чистым ангелом, которому сам черт откроет душу. Правда, сейчас был не допрос, всего лишь предварительная беседа. И оперативники еще не работали с Лизой Прохоренко, так что вряд ли она могла проникнуться к Артуру теплой благодарностью. Он видел, она здорово злится за то, что от него матери стало известно о вписке, и ей за это еще достанется. Как этим укуркам вообще удалось не разгромить дом, и Маргарита не обнаружила следов вечеринки? Об этом он спросил напрямую. Криво ухмыльнувшись, Лиза буркнула. «А вы не в курсе, как заметают следы?» «Ну, извини, что сдал тебя». Вздох получился почти искренним. «Дело-то серьезное. Скандал с мамой на этом фоне — просто школьная переменка». «Ага, вам бы такую переменку!» Он перестал улыбаться. «Ты знаешь, я не отказался бы, лишь бы моя мама была жива. И Сашка, думаю, тоже». Артур оглянулся и нашел ее взглядом. Она разглядывала фиолетового бегемотика на скейте и через полосатую соломинку подтягивала молочный коктейль из узкого бокала. «Ты ж моя прелесть», — подумал он с нежностью и сухо добавил. «Ее маму убили несколько месяцев назад». «Убили?» — отозвалось испуганным эхом. «Почти так же зверски, как эту девушку, Дину». Куда только подевался весь гонор. Лиза смотрела на него умоляющими глазами ребенка, впервые узнавшего о смерти. «Вы не подумайте, что я скрываю какие-то факты или, как их, улики. Я вообще ничего не знала. Да я и Дину эту там мельком видела. Понятия не имею, с кем она там трахалась в ванной». «Ты уверена, что это она там была?» Сашке тоже показалось, будто именно Дина уединилась с кем-то в ванной. Но она судила только по голосу, доносившемуся из-за двери. А с Диной они всего лишь перебросились парой фраз. Вряд ли Саша могла по стону достоверно опознать ее. «Я видела, как она вышла оттуда». Лиза поморщилась. «Довольная, как слон». «А кто вышел за ней следом?» Она виновато поджала губы. «Я не заметила. Отвлек кто-то. Когда я заглянула в ванную, там уже было пусто. Только презерватив в раковине. Свиньи». «Да, это свинство», — согласился Артур. «Что ты с ним сделала?» «А вы как думаете?» «Выкинула, конечно». «А мусор где?» Она на секунду задумалась. «В баке возле соседнего дома». Артур вскочил. «Когда у вас вывозят мусор?» «Понятия не имею». «Утром, вечером. Мешок еще может находиться там?» «Я не знаю», — заныла Лиза. Жестом он призвал ее встать. «Поехали». «А зачем он вам?» — спросила Лиза, уже на бегу заглянув ему в лицо. Бегемоты проводили их печальными взглядами. Артур так и не успел ничего заказать. Хоть Сашка коктейль взяла. Она вцепилась в него с другой стороны. «О ком речь? Куда мы несемся?» «На поиски презерватива с ДНК возможного преступника», — выпалил Логов. «О!» — только и произнесла она. Артур не сомневался. Ее воображение мгновенно нарисовало всю картину, которую Лиза увидела вживую. И Сашке не нужно было объяснять, что на сегодняшний день возможная сперма — единственное связующее звено с реальным участником вписки. «Я на своей!» Лиза остановилась, когда они выскочили во двор. Артур замер. «А какая у тебя машина?» Она поморщилась. «Да Пежо пока. Вон, красненькая стоит. Мама сказала, что пока не закончу финашку, лучше не купит. Я чуть не вылетела в прошлом году». С кем такого не бывало на первом курсе? Он сочувственно улыбнулся. «Давай вперед, мы за тобой». Что Лиза Прохоренко вздумает пуститься в бега, Артур даже не опасался. Ну не идиотка же она, в конце концов. Понимает, что Логову ничего не стоит подключить всю московскую ГИБДД, и ее машину перехватят за считанные минуты. И тогда уже у нее действительно возникнут такие неприятности, что Лиза начнет мечтать о скандале с мамой.